Глава 11. Месяц спустя. Всегда, когда наступала ночь, я находилась в полной безопасности. На протяжении всего месяца я почти не выходила днем на улицу, но умудрялась находить кучу дел дома или приглашать близких к себе, чтобы время бежало быстрее. Наступление сумерек означало одно — еще несколько минут, и я смогу расслабиться. Даже когда со страницы моего блокнота на меня смотрели нарисованные глаза Брайана, мне было намного комфортнее, нежели под опекой кого-то из родных. Тот мрачный взгляд запечатлелся в моей памяти, въелся, возможно, навсегда. Я несколько раз рисовала одно и то же на бумаге. Новый блокнот превратился в книгу моей больной психики. По крайней мере, так говорил Дэйв, который случайно застал меня за тем, как я в миллионный раз пыталась передать все эмоции и чувства с помощью карандаша. «Тебе пора переключиться на что-то менее мрачное. Ты так не думаешь?» Я совсем так не думала, потому что этот взгляд пугал всех, кроме меня. Хотя какое-то время я пыталась сказать себе, что я ненормальная. Но у меня просто не получалось внушить себе страх. Мое доверие к Брайану было слишком сильным, чтобы хоть на секунду усомниться в своей безопасности рядом с ним. Кроме того, сквозь эту тьму в глазах проглядывался он сам. Его страх за меня и за нашу семью, его боль, вызванная галлюцинациями. Одной ночью, когда у меня был сильный токсикоз, Брайан предложил остаться у меня. С моего позволения он немного порылся в вещах и с любопытством разглядел почти все книги и блокноты. Один роман он открыл на случайной странице и, прочитав первый абзац, смешно фыркнул. «Только не говори, что мы со стороны такие же». «Какие?» — непонимающе спросила я, и Брайан ненадолго завис, вероятно, в поисках нужного эпитета. «Сладкие». Со смехом я вырвала из его рук книгу и посветила телефоном на странице. «Какой кошмар!» — выдохнула я. «Надеюсь, что нет». «Кажется, так и есть, милая», — протянул он, беря в руки очередной блокнот. Он сложил их на кровати в большую стопку и перекладывал на другую сторону от себя, когда заканчивал внимательный осмотр. «А там есть постельные сцены?» С идиотской улыбкой и немного удивленно я смотрела в его сторону. «Конечно, нет. Это же книги из светлого мира». «Тогда это ваша ванильщина не про нас», — заключил он. «Все-таки я прекрасный художник». Он резко переключил тему, но я сразу поняла, что в его руках оказался именно тот блокнот, с которого все началось. Нахлынувшая ностальгия заставила меня прильнуть к Брайану. Я обвела его локоть, поцеловала в щеку и положила голову на плечо. От его присутствия мне становилось намного лучше. Иметь возможность просто находиться рядом было настоящей роскошью, так как мы стали сильнее держать дистанцию. Слушать его и вдыхать запах кожи, особенно сейчас, когда он перестал напоминать о том, что он темный, когда он просто стал родным. «Ты предпочитаешь в своих работах детализировать некоторые вещи. Тебе важны эти мелочи. Я же экспрессивен. Считаю, что главное в работе — эмоции и душа, которую ты вкладываешь». «Но я тоже рисую с душой», — сквозь смех возмутилась я. Брайан же серьезно продолжил. «А я делаю это еще с большей душой». «Говоришь так, словно всю жизнь рисовал». «Ты еще не научилась карандаш в руках держать, а я уже мог похвастаться гениальностью». «Да неужели? Зачем же ты скрываешь свой талант?» «Я достаточно скромный парень, если ты не заметила». «Конечно, я заметила. Как иначе?» «Нашему ребенку должны перейти мои способности, иначе в семье будет только один художник. Это я о себе». Я запустила руку под его футболку и специально ущипнула за ребра так сильно, чтобы он от неожиданности вздрогнул. Уже представила, с какой победной улыбкой буду смотреть на его скрюченное тело, но в ответ на мои действия послышалось лишь приглушенное «невыносимо больно». Он даже не шелохнулся и, кажется, не обратил внимания на мои руки под своей футболкой. «Что, прости?» — спросила я, продолжая слегка щипать его, спускаясь руками к прессу. «Говорю, невыносимо больно смотреть на работы такого дилетанта, как ты». Я остолбенела. Даже думая о том, что это его очередные шуточки, мне хотелось его прибить. Не от обиды, а просто ради продолжения игры. «Почему руку остановила?» — невзначай спросил он. «Что-то не так?» «Ну все», — прошептала я и кинулась на Брайана в попытке повалить его на кровать. Он легко поддался мне, и через мгновение я оказалась сверху, сердито глядя на него. «Ты боишься щекотки?» — протяжно и шепотом спросила я, добавляя некой грубости в интонацию. Брайан резко схватил мои руки, которые я тянула к нему. «Только не это! Сжалься надо мной!» «Все шуточки шутишь?» «Я позову Дэйва». «Думаешь, он тебе поможет?» Серьезность, с которой он говорил, только смешила меня еще больше, но я продолжала хмурить брови, как оскорбленный, озлобленный человек. Мы несли какую-то ерунду и чувствовали себя прекрасно. Никаких забот, серьезных разговоров и принятия важных решений. «Между прочим, если ты не знала, твой муж без ума от меня». Я засмеялась, резко дернула руками, чтобы высвободиться из схватки Брайана, и положила ладони на его грудь. Да он только рад будет посмотреть на то, как тебя пытают. «Если ты считаешь, что поза, когда ты сверху, для меня пытка, то пытай меня, дорогая. Зрители нам ни к чему». В удивлении от сказанного я широко раскрыла глаза, пытаясь придумать как бы достойное и непоколебимо что-нибудь ответить. Но пока я находилась в прострации и все больше смущалась от его слов, лицо Брайана оказалось прямо перед моим. Он сел, и теперь кончик его носа касался моего, а ладони стали медленно поглаживать мои бедра. «Ты потрясающе рисуешь», — прошептал он в мои губы. «Я восхищаюсь тобой». Он поднес руку к моему лицу. Его пальцы нежно провели по щеке, после чего нырнули к затылку и запутались в распущенных волосах. От того, как он мягко надавил, я подалась головой вперед и уткнулась с поцелуем в его губы. От ощущений, которые дарили его движение и вкус, я моментально терялась в потоке мыслей. И только его слова «я восхищаюсь тобой» звенели в ушах, проносились по венам вместе с диким желанием приковать Брайана к себе навечно. «Спасибо», — ответила я. Брайан еще какое-то время нежно целовал мои губы, щеки и шею, заставляя сердце трепетать, после чего остановился, с легкостью посадил меня на одно свое колено, приобнял, и я уверенно самодовольно улыбнулся. «Я не закончил смотреть твои рисунки». Я лишь прижималась к нему и наблюдала за тем, как его пальцы аккуратно листают страницу за страницей. Иногда он комментировал работы, выстреливая заумными словечками. Был расслаблен, пока в его руки не попал блокнот, предназначенный для зарисовок его взгляда. Я сразу почувствовала, как сковало его мышцы и как напряглось его тело. Я хотела забрать блокнот у него, но он упрямо не отдавал. «Брайан, пожалуйста, не смотри». «Ты рисовала это так много раз», — сказал он теперь с далеко не наигранной серьезностью. «В чем причина?» Я хотела понять. «Что? Насколько это дико? Пугает ли это тебя?» «Конечно нет», — воскликнула я. Моя очередная попытка вырвать блокнот из рук Брайана увенчалась успехом. Я откинула куда подальше эти рисунки. «Тогда в чем дело?» «Это был первый раз, когда я увидела твои глаза. Образ не покидал меня, и мне хотелось рисовать это снова и снова, чтобы понять все твои чувства». «Я никогда не смотрел на тебя так, как в тот раз. Даже когда я думал, что ненавижу тебя, такого не было». «Я знаю». «Но в твоей памяти теперь взгляд того, кто хочет тебя уничтожить. Взгляд убийцы. Самая настоящая тьма, которая во мне живет». «Как и во мне. Как и в каждом, черт возьми». Обхватив его лицо ладонями, я заставила его смотреть на меня. «Помнишь, ты говорил, что в каждом из нас живет часть вас? Это была самая настоящая правда. Первые разумные слова, сказанные мне за всю жизнь». «Что это меняет?» «А то, что ты не состоишь целиком из того, что, во-первых, извратили в тебе, а во-вторых, взрастили еще с пеленок». «Тогда ответь мне честно». Он взял мои руки в свои и слегка сжал их. «Прошло время, и ты смогла все для себя проанализировать. Нарисовала это 1000 раз, поведала наверняка Дэйву, и вы обсудили, сколько я, возможно, прикончил и прикончу людей в будущем. Боишься ли ты?» Я сказала ему, что нет. И говорила еще в тот самый день у стены дома. Меня ничуть не пугала тьма, которая была одной сплошной нитью фальши и лжи. Это не он, это происки его правительства. Но он мне не верил. Брайан сомневался, потому что я вела себя иначе. противоречила самой себе. Раньше я бы закатила истерику и начала нести очередную правильную чушь. Сейчас же я была сдержана, даже слишком, и продолжала за его спиной анализировать все, что с ним происходило. Но дело было далеко не в том, что я сторонилась его. Просто я не чувствовала надобности выплескивать все на него. Достаточно того, что он постоянно спрашивал о моем самочувствии, иногда докапывался до Дэйва, думая, что я скрываю от него правду ради его спокойствия. Я так и хотела делать, потому что Брайан сходил с ума, стоило мне просто чихнуть. И мои перемены сейчас были для него несвоевременными, так как добавляли причин для тревоги. Но я напомнила себе, что тайны в наших отношениях делали только хуже, поэтому говорила без приукрашивания о действительно важных вещах. Мои попытки понять себя и принять тот факт, что я не против убийств тех, кто сам хочет тебя убить, в список важного не входили. Дэйв после одного такого допроса от Темного заявил мне, что Брайан слишком сильно паникует. Он просто не знал ничего про истинные страхи Брайана, не мог его понять. Никто не мог понять его, как и понять меня. Пока Брайан все больше старался угодить правителю, пока он каждую ночь ломал себя изнутри ради малейшего шанса на нормальную жизнь, я сидела дома. Абсолютно ничем не помогала. Какое я имела право жаловаться? Реветь кому-то в плечо о том, что страх живет со мной каждую минуту. Кроме тех минут, когда Брайан рядом. Даже со страниц мрачных рисунков. Теплый свет падал на шершавые листы, подчеркивая структуру, отблескивал от черного грифеля. Как я могла бояться того, что на самом деле появляется из-за желания меня спасти? Хорошо, что Брайан все-таки поверил мне, и просто прекрасно, что он не отобрал этот блокнот. Я хотела немного почитать, чтобы лучше уснуть, но неожиданно в окно кто-то постучал. Я сразу дернулась и погасила в комнате свет. Этой ночью Брайан должен был отправиться к правителю, и я не ждала его. Кроме того, мы придумали шифр, который Брайан выстукивал каждый раз. Меры предосторожности, чтобы я не подходила лишний раз к окну. Через несколько секунд полной тишины стук повторился с новой силой. Человек с улицы был очень настойчив. Я по шею укуталась в одеяло и уставилась на окно, широко раскрыв глаза. Голова кружилась, сердце лихорадочно билось о ребра, намереваясь выпрыгнуть из груди. Снова раздался стук. Громкий, парализующий меня, выбивающий воздух из легких. А затем тишина, давящая на уши, сводящая с ума. Я затряслась, как в припадке. Кровь застыла в жилах, и конечности стали неметь, буквально замерзать. Я говорила себе, что досчитаю до 10 и побегу в комнату к Дэйву. Когда в голове пронеслось число 5, я взяла в руки фонарик. 7. Я скинула с тела одеяло и попыталась оживить сведенные судорогой ноги. 8. Тяжело выдохнула. 9. Ступила босой ногой на пол и приготовилась бежать. 10. Подпрыгнула на месте, затем подлетела к двери. Вцепилась в ручку, но она, как назло, не поддалась из-за того, что руки слишком сильно тряслись. А через секунду я услышала удар, который разнесся по квартире из комнаты Дэйва. «Только не Дэйв!» Я все же открыла дверь, но кто-то сразу же втолкнул меня обратно в комнату и выбил из рук фонарик. Я упала на пол, ударилась копчиком и сильно ободрала ладони. Не думая, я поползла назад под ритм сбитого дыхания. «Ангелочек, где твое гостеприимство?» «Блейк?» — хрипло сорвалось с моих губ. Я подняла голову и с ужасом посмотрела на приближающийся силуэт. Небольшое оцепенение, я замешкалась, и Блейк легко поднял меня, схватив одной ладонью за предплечье. «Не рада мне?» — язвительно спросил он. «Думал, ты соскучилась?» Я поняла, что по лицу из-за испуга побежали слезы, когда солоноватый вкус коснулся кончика языка. Губы дрожали, как и все мое тело, но я пыталась говорить внятно. Ведь передо мной был Блейк, а не простой незнакомец. Блейк не навредит мне, он же друг. «Он тебе не друг, идиотка!» — кричал внутренний голос. «Тебя месяц не было, никаких вестей, даже слухов никаких. Ты пропал!» «Волновалась?» Он сильнее сжал руку, и я вместе с шипением ответила: «Мы все волновались за тебя, особенно Ребекка. Произнесенное мной имя, я думала, немного смягчит его хватку. Но Блейк только больше разозлился и дернул меня так, что я сморщилась от боли. «Не надо мне врать», — процедил он, подталкивая меня к окну. «Все отвернулись от меня только потому, что я осмелился сказать правду». «Правду?» «А ты до сих пор веришь в чудеса, которые Брайан тебе пообещал?» Спиной я врезалась в край подоконника. Импульс, пройдя по позвонку, разлетелся по всему телу и отрезвил меня окончательно. Я перестала думать о том, что Блейк мне не навредит. Перестала успокаивать себя выдумками и искать нужные слова, которые могли остановить Блейка. Он пришел не поболтать. Страх охватил меня в тот момент, когда Блейк сжал мои волосы на затылке, вынуждая запрокинуть голову и вдохнуть полной грудью густую ненависть, выплескивающуюся огромными волнами из черного силуэта. «Что ты сделал с Дэйвом?» — прокряхтела я. Блейк прошелся пальцами по слегка выпирающим косточкам глотки и почти обхватил шею. «Уложил его спать. Он без проблем открыл мне окно и даже поприветствовал довольно-таки дружелюбно». «Он доверял?» «Зря. Очень зря. Теперь ему придется отмывать свои светлые волосы от крови». Я беспомощно дергалась в глупых попытках сбежать из плена, вызывая у Блейка только смех. «Что тебе...» «Тише!» — он положил ладонь на мой рот, затыкая меня. «Так надо, пойми». Я снова затрепыхалась, пытаясь укусить, но все это походило на последние брыкания рыбы перед смертью. Больше не чувствовала, как бьется сердце, не слышала собственных мыслей и не находила в себе сил бороться. Я пропищала в его ладонь слово «прошу», но он еще грубее зажал мне рот. Мысленно я молила о помощи, закрывая глаза в попытке выпасть из реальности. «Ты должна пойти со мной, иначе мне придется и тебя вырубить». Мне не хотелось подчиняться, не хотелось даже слышать подобные слова. Я последний раз взвизгнула и укусила ладонь Блейка перед тем, как ощутить удар головой об стену. Приехав в излюбленное здание в идеальном черном костюме, Брайан, как обычно, абстрагировался от всего и приготовился к часовым беседам и занятиям. Он пытался играть роль короля, как ему и полагалось. Смотрел высокомерно на тех, кто семенил вокруг него, и не останавливался из-за обращений в его сторону. Стремительно шел по коридорам, морально подготавливая себя к унизительным минутам любезностей с правителем. Успокаивало только то, что выбранная тактика действительно работала. По крайней мере, ему так хотелось думать. Он сел напротив правителя, снял пиджак и бросил его на соседнее кресло, где обычно сидела Ребекка. Но сегодня девушку не вызвали. «Здравствуй, Брайан», — сказал правитель, откладывая в сторону стопку бумаг. Брайан ответил ему молчаливым кивком. «Как твое самочувствие?» «Все в порядке». «Твои показатели улучшились, если сравнивать с первой тренировкой?» Чаще всего Брайана пытались усовершенствовать физически. Реже происходили занятия, которые должны были закалить его психику. Еще реже его посвящали в дела правления, что на самом деле не удивляло. Брайан подозревал, что ему не раскрывали тайные детали подготовки темного мира к войне, о которой мечтал правитель из-за отношений со Светлой. Это его раздражало, но он выплескивал гнев во время тренировок и таким образом держал себя в руках, не провоцируя правителя на более резкие и хитрые шаги. Кроме того, на подобных занятиях он мог перестать испытывать неконтролируемое чувство тревоги. Он постоянно был на нервах, волновался за Аврору и ребенка и не мог ничего поделать с обострившейся паранойей. Он везде чувствовал подвох, и если что-то выходило из-под его контроля, начинал паниковать. Так было и с поведением Авроры. Он бы предпочел, чтобы она вела себя по-старому, нежели демонстрировала свое полное доверие. Он самому себе ни черта не доверял и совсем не мог поверить в собственные силы. Но раз верила она, приходилось соответствовать. Надо было найти в себе хоть крупицы спокойствия и силы, чтобы покорно проходить обучение и ждать прихода к власти. Все ради одного шанса стать счастливым. «Вы хотели меня похвалить?» «Не только». Правитель задумчиво посмотрел на выход и громко похлопал в ладоши. «Входите!» Большая дверь отворилась, и в центр зала в окружении охраны вошла Ребекка. Она с удивлением смотрела на правителя, на Брайана, который тоже не понимал, что происходит. «Вы же ее сегодня не вызывали», — тихо произнес Брайан. «Планы изменились». Правитель поднялся, обошел стол и встал между Ребеккой и Брайаном. Они оба застыли в ожидании того, что им скажут, и мысленно приготовились к худшему. «Полагаю, вы работаете над тем, чтобы Ребекка забеременела?» Правитель повернулся к Брайану и сразу заметил его секундный и растерянный взгляд. «Конечно», — Брайан кивнул для пущей убедительности. Но правитель лишь покачал головой и с улыбкой произнес: «Ложь». Охранники, стоящие вокруг Ребекки, приблизились к ней и схватили ее за руки. Она не успела возразить, как ее силком потащили в сторону, дав перед этим пощечину. Брайан поднялся с кресла и хотел уже двинуться на помощь подруге, как правитель одним движением руки приказал ему остановиться, а охранникам крикнул быть поласковее. «Зачем опять отыгрываетесь на ней?» — процедил Брайан, сжимая и разжимая кулаки. «Нет, ты не так все понял. Над Ребеккой сегодня никто не будет издеваться. Но не думай, что в целях профилактики мы не сможем устроить это у тебя на глазах». Правитель сделал несколько шагов к двери и снова похлопал в ладоши. «Веселье начинается». Дверь вновь отворилась, но теперь вместо стука каблуков послышалось хлюпанье босых ног по полу. Абсолютно обессиленная девушка передвигалась крошечными шагами под поторапливающие толчки нескольких темных. Она не поднимала головы, пока кто-то справа от нее не отдернул ее и не заставил остановиться. Ее взгляд сразу устремился к Брайану. Темный с ужасом смотрел на наливающееся синяком бедро, которое виднелось из-под рваной белой ночной сорочки. На груди ключицы с кровоточащей царапиной и на мертвенно-бледные щеки, мокрые от нескончаемых слез. Он сделал абсолютно неосознанный рывок к ней, но прорезавший тишину крик заставил его остановиться. Напуганные широко раскрытые глаза, еще секунду назад смотревшие на него, скрылись под веками и слипшимися ресницами, пустив новую порцию слез. Ее ударили снова по тому синяку на ноге. Сжавшееся в груди сердце, паника, боль — все это не имело никакого значения. Чувство, скрутившее внутренности, выворачивающее его наизнанку, было лишь секундной слабостью. Он сменил его на гнев. «Еще один шаг, Брайан, и я вспорю ей живот. Ты знаешь, я на это способен». Ярость, побуждающая к действиям мелкими змейками, шипела под кожей, давила на него, просила сделать хоть что-то, но разум, до сих пор холодный и стойкий, прибил ноги к месту, чтобы только не испортить и так катастрофическое положение. Брайан смотрел на нее, а у самого глаза жгло. Он мог разрыдаться прямо здесь из-за чувства собственной ничтожности, из-за невозможности немедленно спасти ее и избавить от малейшей боли. Брайан не мог не винить себя в произошедшем. Не досмотрел, не уберег. Аврора вновь подняла на него взгляд, и сквозь страх просочилась слишком непоколебимая вера в того, кто даже пошевелиться не мог, чтобы исправить ситуацию. «Прости меня», — сказал он. И когда слова дошли до Авроры, она слегка улыбнулась, словно все в порядке. Ее поддержка разбила вдребезги его сердце. «Я прошу вас», — Брайан обратился к правителю с нескрываемой мольбой в голосе. А тот стоял и продолжал широко улыбаться, упиваться тем, сколько судеб он держал в своих руках. «Я сделаю все, что угодно, только отпустите ее. Пусть она вернется домой. Она не имеет никакого отношения к этому всему». «Она вынашивает ребенка будущего правителя темного мира. Считаешь это мелочи?» На секунду Брайану показалось, что он выпал из реальности. Перестал слышать, видеть, как будто умер. Но иллюзия покоя сменилась холодом ужаса. «Откуда вам известно?» кое-как произнес он, выбираясь из пут самого страшного кошмара. «Источник. Один очень сильно ненавидящий тебя источник». Брайан был настолько поглощен приближающимся крахом, что не смог вспомнить ни одного имени. «Чего вы хотите?» — решил прямо спросить он, потому что на ухищрение сил не было ни моральных, ни физических. «Что мне сделать?» «Для начала было бы неплохо встать на колени». Брайан не думал о гордости, давно втоптал ее в грязь, поэтому без заминки встал на колени. «Прошу вас, отпустите ее», — повторил он, готовый к любым испытаниям и унижениям. Правитель в ответ ударил Брайана по лицу и почти шепотом, так чтобы слова мерзкими жуками залезли в уши темного, произнес: «Не проси о милосердии. Все только начинается».